точности как гимназический, предмет зависти всей школы, сшит Бертой Семеновной на заказ. Так вот, вместо гимназистки Маши Аллочка, надетая в стол, водрузила себя, 20-летнюю, с тем самым розовым бантиком в задушевных перманентных кудряшках. «Это в память о нашей с Сергеем Ивановичем первой встрече», — объяснила она Маше. Маша дождалась, пока Аллочка отвернется, и покрутила пальцем у виска. «Может быть, эта сумасшедшая считает, что у нее с дедом любовь?» Любовь любовью, но Сергей Иванович вечерами сидел за бумагами, и новобрачная частенько засиживалась у Раевских допоздна. Иногда в коридоре раздавались шаги Сергея Ивановича, он прихрамывал немного, и получалось такое характерное пошаркивание: тук одной ногой, тук-тук другой. «Аллочка, киска, пора спать!» — игриво звал он из коридора. «Ой!» Первый раз все вздрогнули от неловкости, старательно показывая лицами, что ничего особенного не произошло. «Ну, хочет человек спать, что здесь такого?» Аллочка побежала за дедом. «Никогда в жизни мне не было так больно», — признался Юрий Сергеевич жене и крикнул в коридор: «Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, Аллочка!» Для Маши Аллочкино вторжение в их жизнь было как болезненный укол гигантским шприцем. И больно, и унизительно. И потом болит, болит долго, все никак не перестанет. Горе ее от дедовой женитьбы горше оказалось, чем после смерти бабушки. Но ведь это она, Маша, была всю жизнь главной дедушкиной внучкой. «Я хочу ее убить, приковать, откусить ей голову. Папа, почему ты не сердишься?» Злиться в компании было бы драматичнее и безопасней. И собирающейся на тропу войны Маше хотелось завербовать себе союзников. Юрий Сергеевич пожал плечами. «Мне не на что злиться. Дико даже подумать, что она заменила маму. Это просто, просто жизнь, понимаешь? Деду ведь немного осталось. Будь человеком, Машка. И вообще подумай, что такое дед для внуков? Что-то из детства заведомо уходящее. Я готова с ним сидеть. Не все время, конечно. Например, я днем, ты вечером. Ты готова отдавать ему кусочек своей жизни. Но ведь этот твой кусочек такой крошечный. Посидишь с дедом и уйдешь. Ты ушла, он остался, и еще живой». «Ха-ха!» — подумала Маша. «Чистое толстовство, непротивление злу. Отцу легко говорить. Он не жил всю жизнь дедушкиной внучкой. Ни за что не уступлю». Дед был с Машей ласков, как всегда. Но Маше казалось все не так, небрежно, рассеянно. Понемногу тщательно выверенными лилипутскими шагами Аллочка оттеснила ее на задний план. Маша боролась самозабвенно, как щенок, которого хотят выдворить из комнаты, а он упирается всеми четырьмя лапами, кусается даже из-под тишка, тут же делая вид, что это вовсе не он. Дед поглядывал на Аллочку с какой-то самодовольной хитростью. Однажды Маша у них чай пила, а он Аллочку по попе похлопал. Аллочка посмотрела на Машу торжествующе, а Маша в ответ выстрелила в нее презрительным взглядом. Аллочка отправилась на кухню, а Маша забежала в бывшую бабушкину комнату, открыла шкаф и молниеносно выдрала клок из Аллочкиной норковой шубы под мышкой в незаметном месте. Вроде это не Маша, а моль. Сергей Иванович подковерной борьбы внучки с молодой женой не замечал. А Маша в изобретении гадости изощрялась, сама уже не понимая, что происходит.